Глава третья. Я была не в духе, и это еще мягко сказано. Никогда в жизни меня не похищали так нагло. Харрор не солгал, он действительно перенес меня в роскошнейшую спальню, достойную, наверное, особ лишь королевской крови. На полу красовался пушистый ковер нежнейшего бежевого оттенка. Кровать... О, кровать своими размерами напоминала танковый полигон. Лежи хоть вдоль, хоть поперек, разницы не заметишь. А еще на ней вполне могли бы разместиться еще человек 30, причем совершенно не мешая друг другу. А больше в комнате ничего не было. Лишь ковер и кровать неприлично гигантских размеров. И мне это, ну, очень не нравилось. Почему-то такой минимум обстановки заставляет задуматься о самом худшем. Право слово, вряд ли Харрор похитил меня для того, чтобы я подмела ему комнату. Но куда больше мне не нравилась тугая зеленая магическая нить, обвившая талию. Нет, она не доставляла мне особых неудобств. Грубо говоря, я ее вообще не чувствовала, только видела. Но выглядело это так, как будто Харрор посадил меня на привязь. И, боюсь, по большому счету, именно так оно и было. Эти чары не позволяли мне перемещаться в пространстве. Битый час я пыталась сделать так, чтобы мир вокруг исчез в привычной темноте. Да, я еще не овладела этим искусством в совершенстве, но почему-то не сомневалась, что при должном старании у меня бы это получилось. Да что там? Я была согласна даже свалиться вновь на голову Вейланду, лишь бы оказаться подальше от этого на редкость самоуверенного и наглого красавчика. Я в тысячный, наверное, раз подергала нить на своей талии, точнее, попыталась это сделать. Руки просто прошли сквозь чары, и я ощутила неприятное покалывание в кончиках пальцев. Да, кто бы мог предположить, что мое обычное невезение будет преследовать меня даже в другом мире. Угораздило же мне приглянуться какому-то вредному самовлюбленному дракону. Но вообще многое в поведении Харрора оставалось непонятным. Сразу после нашего перемещения Харрор ушел, просто скинул меня со своего плеча кулем на кровать и почти выбежал из комнаты, как будто испугался чего-то. Интересно, чего именно? Что я начну приставать к нему? Но разве не для этого он меня похитил? Естественно, я не стала разлеживаться на кровати, сразу же вскочила, как будто шелковая простыня обожгла мне кожу, и принялась изучать свое временное пристанище. Другими словами, рванула к двери и начала ломиться в нее с упорством, достойным горного барана. Первым же делом я попыталась вынести ее плечом, правда, после первого же удара осознала, что куда скорее покалечусь. Затем меня осенила гениальная идея выбить ее каким-нибудь предметом обстановки. Но, увы, тут меня ожидало очередное разочарование. Как я уже сказала чуть ранее, в комнате, кроме кровати, ничего не было, а поднять такую махину обычному человеку совершенно точно не под силу. И вот теперь я сидела на полу, привалившись спиной к ножке шикарного ложа, и грустно размышляла о своей нелегкой судьбе. Интересно, что же будет дальше? Стоило мне так подумать, как дверь без предупреждения распахнулась, и на пороге предстал Харрор. Но в каком он был виде сейчас? Я почувствовала, как мои глаза сами собой вылезают из орбит от удивления, потому что блондин оказался полностью обнажен. Нет, я не имела ничего против полюбоваться на красивого, атлетически сложенного мужчину, если бы не одно «но». Весомое такое «но», которое находилось между ног у Харрора. Да-да, я говорю про его достоинство, на котором почему-то красовался миленький сиреневый бантик. В памяти невольно всплыли утренники в детском саду. Помнится, мама повязывала мне именно такие на праздники. Но я тут же постаралась отогнать непрошенные мысли. Кощунство какое! Думать о маленьких детях, глядя на сие... Даже не знаю, как правильно назвать это безобразие. — Что это? Слабым голосом спросила я, зажмурилась и потрясла как следует головой, надеясь, что наваждение растает без следа. Однако, когда я в следующий раз посмотрела на Харрора, то бантик был на месте. — Это мое достоинство, — важно сказал он, подбоченился, желая покрасоваться передо мной. — Да я вижу, что не недостаток, — пробурчала я, подумала немного и зачем-то добавила детскую присказку. Черти что, и сбоку бантик. хотя, говоря по справедливости, бантик у Харора красовался строго по центру. — Ага, — довольно подтвердил он, сочтя мои слова за комплимент, и сделал шаг ко мне навстречу. Как говорится, ситуация переставала быть томной. Что-то мне все это резко разонравилось. Пусть Харор хоть весь увешается бантиками, но спать я с ним не собираюсь. Правда, осталась сущая мелочь — донести это как-нибудь до его разума. — А давай поговорим? — с отчаянием предложила я, вскочив на ноги и шустро отбежав в противоположный угол комнаты. — Да что с тобой разговаривать-то? Харор пренебрежительно хмыкнул. — У вас, девиц, только одно на уме — покрасивее да побогаче мужика захомутать. — Неправда, — возмутилась я таким наглым поклепом на весь женский пол. — Считай, твое самое сокровенное желание сбылось, — продолжил Харор, проигнорировав мое возражение, упер руки в бока и гордо провозгласил. — Вот он я, твой идеал. Бантик при этом опасно пополз вверх от понятной физиологической реакции самого важного мужского органа. И я прикусила губу, пытаясь не расхохотаться в полный голос. Уж больно забавно это выглядело со стороны. Нет, я все-таки лопну от любопытства, если не узнаю, что это значит. — Можно один маленький вопрос? — спросила я и тут же продолжила, не дожидаясь, пока Харор дарует мне на это разрешение. — Зачем ты нацепил бантик? И почему именно на это место? — Это уже два вопроса, — недовольно пробурчал Харор. Я в ответ скорчила самую просящую физиономию из всех возможных, умилительно сложила перед собой руки в просящем жесте, и Харор смилостивился. — Просто это самый большой подарок, который мужчина может даровать женщине, — снизошел он до объяснений. — А подарок должен быть украшен должным образом. Я невоспитанно хрюкнула от душившего меня смеха. Харор мигом нахмурился, с подозрением посмотрел на меня, и я постаралась придать своему лицу выражение, наиболее подходящее к ситуации, серьезное и понимающее. — А ты сам до этого додумался? — поинтересовалась я, на всякий случай засомневавшись в умственных способностях дракона. По-моему, вряд ли можно назвать нормальным мужчину, который по собственной воле вешает бантик на причинное место. Но затем я вспомнила общий зал драконьего замка. А ведь женщин я там не видела. Ну, кроме Терезы. Почему-то мне кажется, что местные обитатели испытывают явный недостаток в общении с противоположным полом. Что, если над Харором кто-то зло подшутил? — Ну, вообще-то нет. — честно признался он, задумчиво тронул бантик и сказал. — Если честно, как-то глупо это все выглядит. — Ага. Стало быть, Харор не безнадежен. Теперь осталось выяснить, кто же над ним так поиздевался. — И кто же даровал тебе сию чудесную идею? — полюбопытствовала я. — Тереза, — честно признался дракон. — Могла бы и сама догадаться. Все-таки сарказма этой женщине не занимать. Интересно все-таки, кем она приходится Гиемо? Неужели жена? Но тогда получается, что и отец, и мать оставили Азиэля одного на царствовании, а сами уехали на край земли. Мол, сынок, разбирайся тут с государством сам, а мы в отпуск. Так что ли? — Видишь ли, Тереза сказала, что женщины любят всякие рюшечки, бантики, украшения, — продолжил Харор. Печально посмотрел на меня огромными синими глазами и спросил. — Неужели она солгала? В этот момент я усердно пыталась прогнать из воображения картину внушительного достоинства дракона, украшенного рюшечками. Если с бантиком я еще как-то примирилась, то, боюсь, после этого у меня возникнут серьезные проблемы с противоположным полом. Вот так захочет передо мной сексуальный мужчина раздеться, а я сразу представлю его член в окружении игривых кружавчиков. Да меня же родимчик от хохота схватит. Да... Если так дело дальше пойдет, то я импотентом стану. Или это слово неприменимо по отношению к женщинам? Больше всего на свете я хотела сейчас рассмеяться в полный голос, упасть на кровать и веселиться до изнеможения, пока от смеха живот не сведет. Неужели Харор говорит все это всерьез? Право слово, не может ведь он быть настолько неосведомленным в таких вещах. На младенца никак не тянет. Хотя... У меня в голове забрезжило слабое подобие догадки. Ох, сдается, я знаю, почему Харрор обрядился таким образом и почему он настолько безоговорочно поверил словам Терезы. Я понимаю, что мой вопрос прозвучит нескромно, мягко сказала я, пересела с пола на кровать и сочувственно потрепала по плечу расстроенного блондина, усердно стараясь не глядеть ему ниже пояса. Кашлянула и прямо спросила. — Но все-таки скажи, ты девственник? — Нет, как ты могла такое подумать? Харрор с таким возмущением взвился на месте, как будто его за мягкое место укусила пчела. Я испуганно втянула голову в плечи и совсем было собралась бухнуться обратно на пол, подальше от рассерженного дракона, как он вдруг сник. Печально понурился и тихо спросил. — А что, так заметно, да? — Ну, — протянула я, не желая сильнее ранить и без того расстроенного парня, посмотрела на бантик и уклончиво проговорила. — Видишь ли, никакому нормальному мужчине не придет в голову цеплять подобное на своего дружка. Правда, в конце фразы смущенно закашлялась, прозвучало, если честно, как-то двусмысленно. Харрор может и обидеться на меня за то, что я посмела назвать его достоинство таким уничижительно ласкательным прозвищем. Хотя, по-моему, подобным многие мужчины страдают. Тот же Влад, к примеру, называл этот орган исключительно... Впрочем, ладно, демоны с ним. Не хочу сейчас вспоминать жениха, оставленного в другом мире. Слишком легко и привольно мне дышится без него. Куда больше меня занимала другая мысль. Интересно, и почему Харрор был настолько уверен в том, что я окажусь на вершине блаженства в его объятиях? По-моему, как раз девственнику тяжелее всего удовлетворить женщину. У него нет для этого ни должного опыта, ни знаний, ни умений. Но еще любопытнее, почему Харрор в его годы и с такой фигурой еще не познал плотской любви? — А остальные твои товарищи? — спросила я, желая проверить очередную догадку. — Они тоже девственники? — Да, — уныло признался Харрор. Я не сумела удержаться от восхищенного вздоха. Целый замок мускулистых, загорелых девственников. О, для многих женщин это место стало бы настоящим раем на земле. Тереза и Гиему постоянно твердят, что наше время еще настанет. Харрор с неожиданной злостью вдруг саданул кулаком по покрывалу. Мол, терпение облагораживает, и воздержание еще никому не помешало. Им-то хорошо об этом говорить, они женаты, и каждую ночь наверняка наслаждаются друг другом. А почему мы должны ждать, когда нас выпустят в большой мир? — Если честно, я понятия не имею, о чем ты говоришь, — смущенно призналась я. — Видишь ли, я из другого мира. Все, что я знаю о вашем, — это лишь название страны и столицы. — Из другого мира? — недоверчиво переспросил Харрор. — Правда, что ли? — Ага. Я усиленно закивала, радостная, что дракон, увлекшись беседой, совершенно забыл о своем первоначальном намерении осчастливить меня своим телом. Доверительно призналась. — Представляешь, я шла на свидание, поскользнулась, упала... Чуть было не брякнула по привычке, очнулась и гипс, но в последний момент спохватилась и завершила нормально. И прямо на голову Вейланду свалилась. — На голову верховному магу? — Харрор улыбнулся, позабавленный, спросил. — Надеюсь, он тебя молнией не шарахнул? — Возможно, и шарахнул бы, да промахнуться побоялся. Я невольно хихикнула, вспомнив ту мешанину тел, в которую угодила. Харрор удивленно вскинул брови, и я торопливо добавила. — Видишь ли, в тот момент, когда я на него упала, он как раз с верховной гадалкой развлекался. В комнате было темно, вот мне и повезло. Правда, тут же пожалела о сказанном. При упоминании о развлечениях верховного мага несчастный дракон вновь ощутимо помрачнел. Перевел взгляд на свой бантик, совершенно поникший за время разговора. — Так, давай не будем начинать заново. — настороженно предупредила я. — Лучше не порть беседу. — Неужели я тебе абсолютно не нравлюсь? — тоскливо вопросил Харрор. — замялась я, посмотрела на его могучие руки, на светлые растрепанные волосы, а глаза... В таких глазах так и тянет утонуть. Говоря откровенно, молодой дракон был, наверное, заветной мечтой любой девушки, а, возможно, и некоторых парней. Но страсть, которую я испытала к нему в общем зале, куда-то исчезла. Вместо нее пришло что-то вроде материнской заботы. Но, право слово, невозможно ведь желать мужчину, на причинном месте которого висит кокетливый бантик. «Ты мне очень нравишься», — горячо воскликнула я, заметив, что Харрор совершенно упал духом после затянувшейся паузы. Даже глаза потускнели, словно подернутые пеплом горечи. — Так в чем же дело? — встрепенулся было он и многозначительно положил руку на мое колено, томно прошептал. — Давай, наконец-то, займемся делом. — Давай лучше поговорим, — предложила я и решительно убрала его руку с моей ноги. Харрор опять состроил страдальческую физиономию, да такую, что я едва не плюнула в сердцах. Нет, верно говорят, что некоторым мужчинам легче дать, чем объяснить, почему нет. Ишь, какие глазки-то жалостливые, словно у дворового кота, выпрашивающего сардельку. Возможно, я бы даже уступила напору дракона, жаждущего познать все прелести плотской любви. В конце концов, Влад в другом мире, а Вейланду я клятву верности не давала. Да и не связывает меня ничего с этим противным магом. Но что-то в глубине души не давало мне это сделать. Кто знает, что за этим последует. Все-таки передо мной дракон, а не обычный мужчина. Вдруг у них принято пожирать своих избранниц после ночи любви. То-то у них целый замок девственников. Есть в этом все-таки что-то ненормальное. — Ну почему ты отказываешь мне? — Харрор жалобно всхлипнул. — Я тебе совсем не нравлюсь, да? — На колу мочала, начинай сначала. — Да. Ну и ситуация. Сказал бы мне кто вчера, что не пройдет и суток, как я откажу прекрасному светловолосому обнаженному мужчине. Ни за что не поверила бы. Подумать только, всего этим утром я уныло разглядывала свое отражение в зеркале и безрадостно размышляла о том, что если меня бросит Влад, то я никогда и ни за что не найду себе парня. Слишком серая и неприметная у меня внешность. — Нет, ты мне очень нравишься, — постаралась ответить я максимально честно и осторожно погладила руку Харрора, которая лежала поверх одеяла. — Но видишь ли... И запнулась, не в силах подобрать как можно более убедительного объяснения того, что не желаю немедленно возлечь с ним в постель. — Сослаться на злосчастный бантик? Боюсь, у Терезы тогда возникнут проблемы, если Харрор поймет, что она тонко поиздевалась над ним. Сказать, что влюблена в Вейланда, думаю, не стоит. Вдруг у дракона личные счеты к верховному магу, и он поспешит поквитаться с врагом через меня. Признаться, что просто его не хочу, а вдруг разрыдается несчастный. — Ну так как? — с проснувшимся воодушевлением спросил Харрор, приняв мой ободряющий жест за признак любви. Перехватил мою ладонь, смиренно лежащую поверх его руки, и со страстью прижал ее к груди. — Чувствуешь, как бьется мое сердце? — с придыханием спросил он, вожделенно глядя на меня. — Да, на редкость упорный тип. Может, огреть его чем-нибудь тяжелым по голове? Пусть поваляется в отключке, а я пока отдохну от его домогательств. Впрочем, сдается, у меня есть идея получше. «Понимаешь, я тоже девственница», — принялась я вдохновенно лгать, глядя прямо в глаза Харрору до омерзения честным взглядом. «Так это же замечательно!» — дракон воссиял белозубой улыбкой. «Мы впервые познаем вершины наслаждения в объятиях друг друга. Разве может быть что-нибудь более романтическое?» «Понимаешь, после этого мне придется съесть твое сердце». Зловещим голосом сообщила я, прежде оглядевшись, словно желая проверить, не подслушивает ли нас кто. Харрор поперхнулся на полуслове и недоверчиво воззрился на меня. Такова традиция нашего мира. Я с демонстративным сожалением поджала губы. После первой брачной ночи новобрачная убивает своего жениха и лакомится его еще живым трепещущим сердцем. — Дурында! — ругнулся внутренний голос. — Вот сейчас объяснять ему будешь, как в таком случае вы еще не вымерли. Не каждый акт совокупления ведет к деторождению, но если убивать мужиков после первой же ночи, то эдак никаких ресурсов вскоре не останется. Я мысленно чертыхнулась. А ведь и впрямь. Как-то нескладно получилось. Но ведь богомолы как-то выживают. Ладно, что-нибудь придумаю. Мол, мы бережно сохраняем таким трудом добытое семя и используем его для дальнейшего воспроизводства уже без участия мужского пола. — Как лакомиться сердцем? — прошептал побледневший Харор. По всей видимости, известие о жестоких традициях нашего мира его так потрясло, что он и не думал искать какие-либо неточности в моем рассказе. Впрочем, говоря откровенно, молодой дракон и не выглядел как мудрый проницательный человек, готовый ухватиться за несоответствие в рассказе. Вот Вейланд, я не сомневалась, душу бы из меня вытряс, пока не разъяснил бы малейшие детали столь странного обряда. Хм, я досадливо хмыкнула про себя. Интересно, почему этот вредный верховный маг постоянно присутствует в моих мыслях? Я даже нового ухажера постоянно с ним сравниваю. Увы, пока не в пользу блондина. «Да-да, лакомиться сердцем», — подтвердила я, заметив, что Харор продолжает глядеть на меня со священным ужасом во взоре. Подумала немного и добавила для пущего устрашения. А потом... Ам! И откусывает ему. «Что откусывает?» Сиплым от испуга голосом чуть слышно пискнул блондин, восприняв мои слова как нельзя более серьезно. — А ты как думаешь? — грозно вопросом на вопрос ответила я и многозначительно посмотрела на бантик. Нежный сиреневый оттенок сего сомнительного украшения от моего взора словно выцвел. Да и вообще бантик теперь выглядел не как милая безделушка, а как какая-то тряпочка. — Понятно, — пробормотал Харор. Стыдливо скрестил ноги, наконец-то спрятав от меня то, что так недавно горделиво выставлял на всеобщее обозрение. — В общем, не суждено нам быть вместе, — горестно заключила я. — Ты слишком хороший парень и достоин лучшей участи. — Дела, — задумчиво протянул Харор, надолго замолчал, обдумывая все вышесказанное. Я тоже не торопилась прервать паузу, сидела и покусывала нижнюю губу, силясь не рассмеяться и тем самым не испортить столь драматический момент. — А Вейланд? — внезапно спросил Харор. — Что Вейланд? — непонимающе брякнула я. Тут же со свистом втянула в себя воздух. Ох, все окружающие почему-то свято уверены в том, что именно Вейланд должен стать моим будущим мужем. А я тут таких ужасов понарассказывала, вряд ли окружающие будут довольны тем, что я намереваюсь в первую брачную ночь полакомиться некоторыми частями тела их верховного мага. — Вейланд знает про все это? — уточнил Харор. Нет, — честно призналась я, судорожно пытаясь сообразить, как же выпутаться из созданной паутины лжи. Вот недаром мне мама говорила, даже самый маленький обман ведет к огромным проблемам, которые будут нарастать подобно снежному кому. Однако реакция Харора на это признание удивила меня. Я ожидала, что он возмутится, пообещает немедленно сообщить верховному магу о том, насколько жуткая и мучительная гибель его ждет. Однако ошибалась. Лицо блондина внезапно озарила радостная улыбка, как будто он услышал нечто в высшей степени приятное. «Так ему и надо», — с мстительной ухмылкой проговорил Харор. «Он мне никогда не нравился. Верховный маг называется. А что он делает?» «Что?» — заинтересованно переспросила я. «Да ничего!» — Харор скорчил презрительную физиономию. «Это мы, драконы, являемся единственной защитой Альгензии. Это мы проводим лучшие годы на охране границ. Это мы вынуждены отказывать себе в любых удовольствиях. Вот пусть теперь Вейланд получит сполна!» Я потрясла головой. Яростная тирада Харора мало что проясняла в здешнем мироустройстве, а сказать точнее, еще больше все запутала. «Я чувствую, тебе надо облегчить душу», — вкрадчиво проговорила я, затараторила, пытаясь вылить на Харора потоки елея и лести. «Помоги мне. Я ничего не понимаю в происходящем. Ты ведь мужчина, ты дракон. Ты должен защищать слабых». «Это ты-то слабая?» — скептически переспросил он. «Заметь, У нас девушки после совместной ночи сердца мужчинам не вырывают. Даже у троллей такой традиции нет. Я усердно захлопала ресницами, состроила самую жалостливую физиономию. В конце концов, ни одному ведь Харару действовать мне на нервы своими страдальческими минами. — Ну, хорошо. Немного смягчившись, проговорил он, посмотрел на себя и добавил. — Правда, оденусь сначала. Как-то прохладно так сидеть. — Естественно, я не имела ничего против. Но, надеюсь, наконец-то я получу ответы на все свои вопросы.